Глава 404. Мир, который он видел, был размыт. Временами ему казалось, что в голове поселился туман, не позволяющий ясно мыслить. Несмотря на это, он никогда не забывал о цели своего существования – вернуться туда, где он родился. Всю свою жизнь он провел в скитаниях. Те, кто не знал его положения, называли его бессмертным, но на самом деле все было иначе. Тело – не более чем сосуд для души. Если душа слишком сильна, то несоответствующее тело неминуемо разрушится. Именно так обстояли дела у короля-призрака. Его тело достигло своего предела, и у него больше не было сил поддерживать его. Поэтому он перешел в тело Де Йонсена. Молодое, свежее тело. Король-призрак и сам не знал, как это возможно. Он просто сделал это, потому что мог, не сомневаясь в своих действиях. Таков уж он был. Он смотрел на Пёволя затуманенными глазами. Изначально он опасался могущественных существ, которые угрожали ему. Влиятельные люди и эксперты, жаждавшие его способностей, всегда были нацелены на его жизнь. Но к Пёволю он почему-то не испытывал такой настороженности. Кто-то внутри него шептал, что он может доверять этому человеку. Он был в замешательстве. Раньше такого не случалось. Существо, не проявляющее ни малейшего желания отступить от него. Аура, исходящая от него, была подобна невидимой бритве, острой и пронзительной. Казалось, что в момент взмаха бритвы все в мире будет безжалостно отрезано. Пёволь с этой бритвенной аурой внимательно следил за Хон Есоль. С большого расстояния, сидя на вершине дерева, он мог хорошо видеть лицо Хон Есоль. В первый день никаких изменений не произошло. Она была все так же бледна, дыхание едва заметно. Казалось, что дыхание может прерваться от одного порыва ветра. Но Пёволь терпел и наблюдал. Изменения произошли на второй день. ХСС. Внезапно деревья и травы вокруг черной земли потеряли свою жизненную силу и в одно мгновение засохли. Напротив, к лицу Хон Есоль постепенно возвращался цвет. Пёволь нахмурил брови, глядя на это невероятное зрелище. Услышать это от короля-призрака и увидеть своими глазами – большая разница. Оно что, поглощает жизненную силу окрестности и передает ее? Он не знал, как такое возможно. Но поскольку это происходило прямо у него на глазах, ему оставалось только поверить. Даже Пёволь, полный сомнений, не мог отрицать того, что видел воочию. Было очевидно, что Хон Есоль идет на поправку. Король-призрак сказал Пёволю: «Давай отойдем еще немного назад». Дерево, на котором они стояли, уже начало увядать. Черная земля размылась до того места, где они стояли. Они отошли еще дальше. Пёволь внимательно наблюдал за происходящим на его глазах. К счастью, жизнь Хон Есоль была спасена, но если эрозия продолжится, может случиться катастрофа. Словно прочитав мысли Пёволя, король-призрак сказал: «Не стоит слишком беспокоиться». Почему? Потому что, как только он вырастет до определенного размера, он полностью исчезнет. Откуда ты знаешь? Я видел это своими глазами. Один из трех исчез вот так, хотя место, где он исчез, стало совершенно бесплодным, и ни одно живое существо не смогло выжить, он больше не влияет на мир. Ты уверен? Разве я не сказал? Я видел это своими глазами. Больше я ничего не могу объяснить. С этими словами король-призрак закрыл глаза. Этим жестом он дал понять, что ему больше нечего сказать. Пёволь тоже не стал задавать лишних вопросов. Хотя он чувствовал себя несколько неспокойно, это было облегчением, если все закончится именно так. Пёволь вспомнил, как огромен мир. Ему казалось, что он многое знает, но в мире происходило множество вещей, о которых он даже не подозревал. Удивительно, что мир продолжал мирно существовать, несмотря на такие загадочные события, происходящие повсюду. Именно тогда это и произошло. Хис. Странный звук внезапно достиг их ушей. Это был слабый звук, который мог услышать только человек, достигший такого уровня, как Пёволь или король-призрак. Выражение лица король-призрака мгновенно изменилось. В его мутные глаза вернулось внимание, а на лице появилось враждебное выражение. Похоже, он следил за нами. Кто? Кён. Мусанг. Ты говоришь о повелителе жизни и смерти? Да, это он. Пёволь поднял голову, чтобы уловить запах ветра. До него донесся знакомый запах. В нем смешались затхлый запах и гнев подавленного существа. Пёволь знал обладателя этого запаха, Имуги. Это был дракон, который не смог подняться и был покорен повелителем жизни и смерти Кён Мусангом. Король-призрак пробормотал: «Он следил за нами до самого конца». Гнев наполнил его глаза. У король-призрака никогда не было возможности спокойно отдохнуть. Все из-за повелителя жизни и смерти, который каким-то образом узнал, где он находится, и преследовал его. Король-призрак и повелитель жизни и смерти преследовали друг друга десятилетиями. Он не знал, не из-за вмешательства легион Мусанга он до сих пор блуждает и не может найти путь, по которому ему следует идти. Король-призрак сказал: «Ты останешься здесь». Не дожидаясь ответа Пёволя, он взлетел в воздух. Король-призрак упал вглубь леса, оставив за собой длинный хвост, похожий на падающую звезду. Бах! Сразу же после этого раздался громкий взрыв. Ки-и! Весь лес содрогнулся от леденящего душу рева. Это был рев Эмуги, который потряс души слушателей и заставил животных в лесу в ужасе разбежаться. Тут. В результате тряска леса стала еще сильнее. Треск. Лесные деревья ломались. В одном из уголков леса отчетливо виднелась сцена схватки короля-призрака и повелителя жизни и смерти. И король-призрак, и повелитель жизни и смерти были монстрами, превосходящими человеческие пределы. Их столкновение было подобно стихийному бедствию. Лес, простоявший тысячи и десятки тысяч лет, был разрушен их столкновением, и Эмуги сыграл в этом не последнюю роль. Огромное тело Эмуги само по себе было оружием. Каждый раз, когда Эмуги поворачивал свое тело, один только его хвост мог разбить прекрасные деревья и разнести в щепки большие камни. Кваа! Мощный удар короля-призрака пришелся по телу Эмуги. Эмуги страдал от боли, но все равно блокировал все атаки короля-призрака вместо повелителя жизни и смерти. Из-за Эмуги король-призрак не смог нанести существенный удар повелителю жизни и смерти. Повелитель жизни и смерти оставил защиту Эмуги и продолжал что-то бормотать себе под нос. Казалось, он читает мантру. Чем длиннее становилась мантра повелителя жизни и смерти, тем темнее становилось выражение глаз короля-призрака. Ух, король-призрак застонал в агонии. «Остановись!» — крикнул король-призрак, атакуя повелителя жизни и смерти. Но его атака снова была блокирована огромным телом Эмуги. Клац! Массивное тело Эмуги задрожало. Каким бы могущественным существом он ни был, Эмуги все равно оставался живым существом. Он не мог не пострадать от сильного удара. Однако повелитель жизни и смерти не обратил внимания на боль Эмуги. Для него Эмуги был лишь продолжением его конечностей, а не компаньоном или сопереживающим существом. Повелитель жизни и смерти не знал, какую боль испытывает Эмуги. Для Эмуги подавление короля-призрака было самым важным делом, на какие бы жертвы ему не пришлось пойти. «Твоя душа принадлежит мне, ты – мое творение, и будет правильно, если ты вернешься ко мне. Ом Сарани, Ом Сарани». В глазах повелителя жизни и смерти появилось красное свечение. Крии. В то же время боль короля-призрак усилилась. Разум короля-призрак постепенно исчезал из его глаз. Сильная боль лишала его рассудка. На губах повелителя жизни и смерти появилась улыбка. «На этот раз тебе не сбежать, король-призрак. Твоя душа связана моей техникой связывания душ. Разорвать эти узы невозможно». Готовясь к сегодняшнему дню, повелитель жизни и смерти провел тщательную подготовку. Золотой браслет на его руке был специально изготовленным талисманом. Этот талисман на мгновение усиливал его магическую силу, хотя у него был недостаток. После одного использования его нельзя было использовать в течение целого года, его эффективность была несомненной. Боль, которую сейчас испытывал король-призрак, была тому подтверждением. В прошлом король-призрак был в состоянии противостоять магии повелителя жизни и смерти, но сейчас на него давили до потери рассудка. Только потому, что он находился на уровне короля-призрак, он еще не поддался. Любой другой уже сдался бы. Тьфу! Король-призрак зарычал и начал атаку. Однако и на этот раз его атаку заблокировало гигантское тело Эмуги. Квуах! Крик Эмуги эхом разнесся по лесу. Несмотря на ужасающую атаку короля-призрака, Эмуги был весь в крови. Однако повелитель жизни и смерти был безжалостен. Выдержи это. Еще немного, и мы сможем покорить короля-призрака. Эмуги не мог противиться приказу повелителя жизни и смерти. После того, как его насильно подчинили в самом слабом месте после неудачного восхождения, душа Эмуги стала покорной повелителю жизни и смерти. Узы, связывающие этих двоих, не могли быть разорваны, пока один из них не умрет. Эмуги был в ярости. Он злился на себя за то, что им управляет повелитель жизни и смерти, и на короля-призрака за то, что тот причиняет ему боль. Кроме того, он был раздосадован тем, что не может противостоять повелителю жизни и смерти. Кванг. Ярость Эмуги обрушилась на лес. Лес, терпевший бесчисленные годы, оказался бессилен перед гневом Эмуги. Лес рухнул, его ломали, крошили и топтали. Однако черная земля была как раз там, куда направлялся Эмуги. В тот момент, Когда Емуги распластается на черной земле, наступит конец жизни Хон-Есоль. Больше нельзя было терять времени. Пёволь сделал выпад в сторону повелителя жизни и смерти. В одно мгновение Пёволь сократил расстояние и предстал перед повелителем жизни и смерти. Ух! Повелитель жизни и смерти задохнулся от внезапного появления Пёволя, как будто он прорвал пространство. «Кто ты? Отойди! Зачем ты здесь? Я же сказал тебе отойти! Ты работаешь с королем-призраком?» В глазах повелителя жизни и смерти читалось подозрение. Это был критический момент. Если бы он смог надавить на короля-призрака еще немного, то смог бы подчинить его себе. Если он упустит этот момент, то неизвестно, когда еще представится подобная возможность. В самом деле, когда Пёволь рассеял внимание повелителя жизни и смерти, глаза короля-призрака, казалось, немного посветлели. Повелитель жизни и смерти был в ярости на Пёволя за то, что тот вмешался в такой ответственный момент. «Как ты смеешь?» Не раздумывая ни секунды, повелитель жизни и смерти приказал Емуги: «Сожри его». Емуги поручили избавиться от Пёволя. Он хотел сосредоточиться на покорении короля-призрака. Повелитель жизни и смерти спрыгнул с головы Емуги. Затем массивные челюсти Емуги метнулись к Пёволю. Щелк! Бесчисленные зубы, наполнявшие массивные челюсти, прорвали пространство, где находился Пёволь. Но к тому времени Пёволь уже исчез. Пёволь каким-то образом переместился за спину Емуги. Взмах! Огромное тело Емуги заскользило, как змея, и повернулось лицом к Пёволю. Емуги жил долгое время и за это время набрался мудрости. Его интеллект ничуть не уступал человеческому. Более того, он обладал загадочными чувствами, которые люди не могли постичь. С помощью своих уникальных органов чувств Емуги мгновенно уловил движение Пёволя и погнался за ним. Щелк, щелк. Емуги несколько раз укусил место, где находился Пёволь. Пёволь уклонялся от атак Емуги, пристально вглядываясь в его глаза. Глаза гигантского Емуги, размером со взрослого человека, казались лишенными каких-либо эмоций. Однако Пёволь чувствовал это. Он знал, чего на самом деле желает Емуги. «Хорошо», Пёволь ответил на желание Емуги. Он знал, что если помочь Емуги освободиться от контроля повелителя жизни и смерти, то можно не только спасти существо, но и помешать повелителю жизни и смерти захватить короля-призрака. Пёволь сосредоточил все свои силы и приготовился к решающей битве. По мере того, как Емуги и Пёволь продолжали сражаться, контроль повелителя жизни и смерти над существом начал ослабевать. Почувствовав это, король-призрак постепенно восстановил свои силы и смог дать отпор повелителю жизни и смерти. Битва между четырьмя могущественными существами продолжалась, и судьба мира висела на волоске. Каждый из них сражался по своим причинам, но в итоге именно сила их воли определила исход этого эпического противостояния. Глава 405. Свуш. Гвия поднялась по груди Пёволя и улеглась на его шее. Один человек и одна змея смотрели на приближающегося гиганта Емуги. Огромные челюсти, способные проглотить даже камень, были усеяны острыми, похожими на шипы зубами. Один укус этих зубов мог поймать в ловушку даже божественное существо, сделав побег невозможным. Хруст. Скала, на которой стоял Пёволь, была раздавлена укусом Емуги, превратившись в пыль. От этого зрелища даже легендарный Пёволь содрогнулся до глубины души. Взмах. Когда гигантский Емуги свободно менял направление движения, его чешуя сталкивалась, издавая жуткий звук. В этом звуке было заложено мощное искушение, способное в одно мгновение похитить душу любого слабого сердцем человека. Бум, бум. Емуги набросился на Пёволя с невероятной скоростью. Его огромное тело двигалось, как хлыст. При каждом движении Емуги раздавался треск. Звук кнута исходил от тела Емуги. Пёволь разворачивался, чтобы уклониться от атак Емуги. Однако он не мог уклоняться вечно. Пёволь посмотрел прямо в глаза Емуги. В этих огромных глазах отчетливо виднелось его отражение. Безэмоциональные, неорганические глаза были способны вызвать страх у любого, кто в них смотрел. Именно поэтому многие люди сторонились змей и держались от них на расстоянии. Не было существа опаснее, чем зверь, чьи намерения неизвестны. Но Пёволь был совсем другим. Живя со змеями, он умел читать их мысли и эмоции лучше, чем кто-либо другой. Емуги был печален. Если бы он вернулся к культивации после неудачи, то, возможно, получил бы второй шанс, хотя это заняло бы гораздо больше времени. Но теперь, когда он был покорен повелителем жизни и смерти, все возможности для Емуги исчезли. Небеса не принимают существ, запятнанных человеческими руками. Даже если бы Емуги получил второй шанс на культивирование, возможность вознестись уже не представилась бы. Все, что оставалось Имуге, это до самой смерти служить пешкой повелителя жизни и смерти, накапливая злые деяния. Имуге не хотел такой жизни, но у Имуге не было выбора. Он был полностью подчинен повелителю жизни и смерти. Он не мог даже умереть по собственной воле и должен был жить так вечно, пока повелитель жизни и смерти не освободит его. Имуге напал на Пёволя именно поэтому, независимо от своей воли рев. Распахнув огромные челюсти, Имуге на полной скорости бросился на Пёволя. Но все, что он прокусил, это пустой воздух. Имуге не чувствовал ничего во рту. Пёволь развернул технику черной молнии, чтобы увеличить скорость реакции своего тела до максимума. Бах! Его кулак ударил по телу гигантской змеи. Несмотря на то, что сила удара была достаточной, чтобы раздробить скалы, тело Имуге лишь слегка дернулось, не получив существенного удара. Чешуя Имуге была тверже стали и обладала сильной упругостью, которая поглощала любой удар. Бах! Пёволь нанес еще один удар, и снова он почувствовал лишь сильный отскок кулака, не причинив Имуге никакого вреда. Любимым приемом Пёволя в боевом искусстве была нить жатвы душ, однако он не мог связать или ударить ею гигантского Имуге. Даже если бы он крепко связал его, Имуге мгновенно вырвался бы, дернув телом. Оставались только призрачные клинки. Он использовал призрачные клинки, чтобы атаковать змею. Клинк. В тот момент, когда призрачный клинок уже готов был ударить, Имуге яростно затряс чешуей. От едва уловимой, но сильной вибрации призрачные клинки отлетели в сторону. Воин, сражавшийся с королем-призраком, крикнул: «Ты действительно думаешь, что сможешь победить Имуге с таким уровнем мастерства? Может, он и не смог вознестись, но его способности все равно сравнимы с драконьями. Имуге, не дракон. Он потерял свой шанс стать драконом из-за тебя. Хаэм, о чем ты говоришь? Я дал умирающему существу второй шанс на жизнь. Оно должно быть мне благодарно». Глаза воина были полны безумия. Он искренне верил, что Имуге благодарен ему. Воин закричал на Имуге: «Что ты делаешь? Убей его уже. Перевари его в своем желудке, не оставив ни единой косточки». Рев. По команде воина глаза Имуге снова наполнились свирепостью. Имуге набросился на Пёволя с ужасающей силой. С каждым движением его массивного тела лес разрушался. Взгляд Пёволя обратился к черной земле. Они приближались к черной земле. Как только змея достигнет черной земли, жизнь Хон-Е-Соль сильно пострадает. Должно быть слабое место. Имуге, хотя и не смог стать драконом, все же обладал некоторыми драконоподобными чертами. Пёволь уклонялся от атак Имуге, внимательно наблюдая за ним. Из-за его огромных размеров ему потребовалось немало времени, чтобы изучить все его тело. За это время он пережил несколько кризисов. Каждый раз Пёволь использовал комбинацию извилистых шагов и черной молнии, чтобы преодолеть опасность. На спине и челюстях нет слабых мест. Значит, остается только живот. Единственное место, которое Пёволь не осмотрел, это живот Имуге. Брюхо Имуге соприкасалось с землей, поэтому наблюдать за ним было невозможно. Имуге ни при каких обстоятельствах не поднимал брюхо от земли. Чтобы увидеть живот Имуге, Пёволю пришлось пойти на риск. Его мысли были быстрыми, а действия еще более быстрыми. Пад! Внезапно Пёволь изменил направление и бросился к лицу Имуге. Имуге тоже широко раскрыл пасть и бросился на Пёволя. В тот момент, когда зубы и горло Имуге были хорошо видны, Пёволь внезапно оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Клан. Тело змеи изогнулось под прямым углом, и она погналась за Пёволем, который теперь висел в воздухе. Пёволь быстро взглянул на свои ноги. Перед глазами стоял яркий образ гигантской змеи, пытающейся проглотить его с широко раскрытыми челюстями. Перед таким зрелищем даже у человека с остальными нервами не могло не забиться сердце. В одно мгновение Пёволь протянул нить жатвы душ к большому дереву под ним. Как только нить обмоталась вокруг ветки дерева, тело Пёволя резко остановилось в воздухе. Затем он с ужасающей скоростью бросился вниз, пересекаясь в воздухе с гигантским Имуге. В эту долю секунды взгляд Пёволя скользнул по животу Имуге. Нашел. Он заметил на нижней стороне брюха чешую размером с кулак взрослого человека. В отличие от темно-красных чешуек, это была поразительно яркого красного цвета. Даже направление ее движения отличалось от остальных. Это явно было слабое место. Пёволь бросился к слабому месту. Гигантский Имуге тоже понял цель Пёволя и резко изменил направление в воздухе, но к тому времени Пёволь уже достиг слабой точки. Пёволь выпустил в сторону слабого места технику огненного нефрита, технику удара. Бах! Гигантская змея издала болезненный рев, не похожей ни на одну из ее предыдущих реакций. Она зашипела и упала на землю. Пёволь быстро выпустил еще одну технику огненного нефрита в слабую точку. Бах! Гигантский эмуги рухнул на землю. Впервые в жизни змея испытала сильную боль и в агонии скрутила свое тело. Пёволь ухватился за чешую змеи и встал на ее живот. Эмуги пытался обхватить его своим массивным телом. Какими бы мощными ни были боевые искусства Пёволя, если бы тело эмуги обвилось вокруг него, он был бы раздавлен, как букашка. Несмотря на огромную угрозу, Пёволь не дрогнул и нанес еще один удар в слабое место змеи. Треск. Некогда твердая чешуя разлетелась вдребезги, обнажив нежную плоть под ней. Пёволь направил технику черной молнии на мягкую на вид плоть. Ух! Черная молния пробила плоть и проникла глубоко внутрь. Массивное тело гигантской змеи задрожало, словно пораженное молнией. Пёволь переместился от брюха змеи к ее голове. Лицо змеи, которое еще несколько мгновений назад было таким свирепым, теперь выглядело невероятно спокойным. Связь между повелителем жизни и смерти и змеей через его заклинание исчезала. «Нет, не надо!» — в ужасе вскричал повелитель жизни и смерти. Он тоже почувствовал, что связь с Эмуги рвется. Повелитель жизни и смерти в бешенстве бросился к Эмуги. Он хотел как-то оживить его и снова подчинить своим заклинаниям. Однако на этот раз король-призрак упорно преграждал ему путь. Прочь с дороги. Повелитель жизни и смерти использовал всевозможные заклинания, но король-призрак молча блокировал все атаки и продолжал мешать ему. Благодаря этому Пёволь мог сосредоточиться на Эмуге, не беспокоясь о повелителе жизни и смерти. Эмуги задыхался, словно в любой момент мог умереть. Свирепость и безумие в его глазах исчезли, открыв ясные, прозрачные глаза. Эмуги смотрел на Пёволя нежными глазами. Несмотря на то, что Пёволь угрожал его жизни, в нем не было ни страха, ни обиды. Напротив, он выглядел благодарным, высунув огромный язык, чтобы облизать тело Пёволя. Фу! Пёволь вздохнул и осторожно прикоснулся к лицу Эмуги. Чувства Эмуги передались через руку Пёволя. Эмуги был искренне благодарен Пёволю. Хотя он не мог вознестись и должен был закончить свою жизнь таким образом, он почувствовал облегчение от того, что ему больше не нужно накапливать злые дела. И тогда Гве, сидевшая на плече Пёволя, тихонько спустилась и забралась на голову задыхающегося Эмуги. Движения Гви вокруг глаз Эмуги, казалось, утешали его. Эмуги смотрел на утешающую Гвию, закатив свои большие глаза. Несмотря на несопоставимые размеры, этих двух змей связывала глубокая связь. Кррррр. Тело Эмуги сильно задрожало. Она была на грани последнего вздоха. Глоток. Собрав последние силы, Эмуги что-то выплюнул. Это была маленькая бусинка. Бусинка, размером меньше детского кулачка, была необычайно сияющей. Пёволь распознал в ней некую внутреннюю пилюлю. После неудачного восхождения большая часть накопленной духовной энергии исчезла. Осталась лишь внутренняя пилюля размером с детский кулак. Изначально она должна была использовать маленькую внутреннюю пилюлю как основу для роста. Однако из-за того, что Эмуги был покорен повелителем жизни и смерти, его рост остановился, и внутренняя пилюля также потеряла большую часть своей силы. Эмуги смотрел то на внутреннюю пилюлю, то на Гвию. Пёволь понял, что хотел сказать Эмуги. «Ты хочешь отдать внутреннюю пилюлю Гвии?» Эмуги щелкнул языком, как бы говоря «да». Хотя ему не удалось подняться, он хотел, чтобы его крошечный друг, который утешил его в конце, не испытал такой же неудачи. Пёволь ответил, коснувшись лица Эмуги. «Хорошо, давайте сделаем это». В следующий момент Эмуги закрыл глаза. Он больше не корчился от боли. Он освободился от давления, которое его тяготило. Это была мирная смерть. Гвия так и осталась лежать на трупе Эмуги, словно траурный камень. Казалось, она скорбит о смерти Эмуги. Пёволь обратился к Гви. «Возьми это. Это подарок, оставленный твоим другом». Гвия некоторое время смотрела на лицо своего погибшего друга, а затем взобралась на руку Пёволя. Она обвила хвостом внутреннюю пилюлю, оставленную Эмуги, словно обнимая яйцо. «Эй!» В этот момент сзади раздался рев повелителя жизни и смерти. Обернувшись, Пёволь увидел, что повелитель жизни и смерти приближается к нему со страшной скоростью. «Как ты посмел убить Эмуги? Я никогда не прощу тебя!» Повелитель жизни и смерти выглядел как демон. Его искаженное лицо и излучаемая им энергия были поистине ужасающими. Пёволь посмотрел на короля-призрака. Король-призрак, на которого подействовала магия повелителя, не мог пошевелиться, его тело застыло. Хотя король-призрак обладал необычайной силой, способной наводить страх на всех, она была неэффективна против одного лишь мастера боевых искусств. Его душа была связана заклинанием связывания душ, не позволяя ему высвободить всю свою силу. Они находились в отношениях естественного врага. Пока что король-призрак держался на ногах, и это было удивительно. Видя страдания Эмуги, мастер боевых искусств пожертвовал всеми своими сокровенными талисманами, чтобы выпустить мощное заклинание. Чем мощнее заклинание, тем сильнее будет ответная реакция. Поэтому до сих пор он старался не переступать черту, но перед лицом смерти Эмуги потерял разум. Он выпустил мощное заклинание, пожертвовав своими талисманами, и обратная реакция вызвала у него сильные внутренние повреждения. Однако, не обращая внимания на боль, он направился к Пёволю. Взгляд повелителя жизни и смерти был прикован к Гвие и внутренней пилюле в руке Пёволя. «Ты забрал у меня самое ценное, так что я заберу у тебя». Его глаза были полны жадности, когда он смотрел на Гвию. Хотя он и потерял Эмуги, ему казалось, что приобретение Гви, поглотившей внутреннюю пилюлю, не будет слишком большой потерей. Несмотря на небольшой размер, потенциал Гви был безграничен. Со временем, когда Гвия возвысится, он сможет стать мастером, повелевающим драконом. Глава 406. Пёволь положил Гвию и внутреннюю пилюлю в свои руки. Внезапно в глазах Тён Мусанга вспыхнул гнев. Его взбесило небрежное отношение Пёволя к его вещам. Тён Мусанг закричал: «Земля, твердость, жизнь». Всего три слова, но в них заключались принципы таинственной магии. Тут, внезапно земля под ногами Пёволя зашевелилась. Почва зашевелилась, словно живое существо, и вскоре уплотнилась, приняв форму копья. Число копий, созданных из земли, перевалило за десятки. По жесту Тён Мусанга, копья, созданные из земли, взвелись в воздух, нацелившись на нижнюю часть тела Пёволя. Пёволь разворачивался, чтобы увернуться от десятков копий. Однако, нападение Тён Мусанга на этом не закончилось. «Дерево, сломай, рассыпься!» От его крика дерево рядом с Пёволем взорвалось, разлетевшись на тысячи, десятки тысяч кусочков. Деревянные фрагменты превратились в дождь ракет, обрушившихся на Пёволя. Это было невероятное чудо. Невозможно было поверить, что несколько произнесенных слов могут сотворить такое чудо. Магия, которую он использовал, была взята из очень древнего писания, которое его отец изменил по-своему. В частности, мантра из трех слов легко активировалась и обладала огромной силой, что сделало ее одной из его любимых техник. Каждый раз, когда Тён Мусанг произносил мантру, деревья взрывались, а почва слипалась, выпуская копья. Пёволь разворачивался, чтобы увернуться от всех атак. «Ах ты, крысоподобный ублюдок!» Тён Мусанг был в ярости от того, что Пёволю удавалось уклоняться от его атак. Несмотря на то, что он постоянно повторял мантры из трех слов, этого было недостаточно, чтобы нанести Пёволю значительный урон. Его злило, что он больше не может использовать талисман на запястье. Он был бы еще сильнее, если бы не использовал талисман для усмирения короля-призрака. В противном случае ему было бы гораздо легче подчинить себе Пёволя. Сила Тён Мусанга заключалась в его магии, а не в боевых искусствах. Хотя его боевые искусства были достаточно сильны, чтобы называться грандмастером в Кангха, то, что действительно делало его исключительным и могущественным, было его магией. Тён Мусанг никогда не был побежден ни одним противником. Владение магией, способной вызывать ветер и дождь, делало его грозным противником для любого мастера боевых искусств. Однако Пёволю удавалось ловко уворачиваться от всех магических атак Тён Мусанга. Пёволь был похож на призрака. Казалось, он обладал удивительной способностью чувствовать, когда магия Тён Мусанга вот-вот будет активирована, и уклонялся соответственно. При этом он постоянно сокращал расстояние между ними. Впервые Тён Мусанг почувствовал сильное давление со стороны противника. У него возникло ощущение, что если он позволит Пёволю приблизиться еще ближе, то произойдет что-то ужасное. Поэтому он прибегнул к магической технике, которую обычно не использовал. Призыв – ветер усиления. Он вызвал ветер, очень сильный ветер. Его силы хватило, чтобы на время остановить продвижение Пёволя. Застигнутый врасплох неожиданным порывом, Пёволь на мгновение замер. Тён Мусанг, воспользовавшись моментом, напевал очередную мантру из трех слов. Гром, притяжение, земля. В одно мгновение с неба сорвалась молния. Пёволь успел увернуться от всех остальных заклинаний, но от молнии ему уклониться не удалось. Бум! С громким звуком Пёволь, в которого попала молния, отлетел в сторону. Тён Мусанг разразился хохотом. «Ха-ха-ха, дурак, ты прав. Последнее заклинание, вызывающее молнию, было самым мощным среди трехсловных мантр. Оно было настолько сильным, что даже Тён Мусангу пришлось отдыхать несколько дней после его использования. Хотя по силе оно не шло ни в какое сравнение с настоящей молнией в природе, его все равно было достаточно, чтобы лишить человека жизни. До сих пор Тён Мусанг использовал мантру «Гром», «Притяжение», «Земля» лишь несколько раз, и все без исключения, кто сталкивался с ней, погибали. Когда молния ударяет в тело человека, в первую очередь сгорают нервы. Те, у кого сожжены нервы, либо умирают, либо становятся парализованными, не в силах пошевелить конечностями. Тён Мусанг думал, что Пё Воль будет либо мертв, либо парализован. В этот момент на лице Тён Мусанга отразился шок. Произошло невероятное событие. Пё Воль, получивший прямой удар молнии, поднимался на ноги. Его бледное лицо было черным, как уголь. Это свидетельствовало о том, что в него ударила молния. Но это было еще не все. Он не задыхался, его конечности не были парализованы. Хотя он получил сильный удар и испытывал боль во всем теле, он мог дышать и двигаться без проблем. Это произошло благодаря технике черной молнии. Техника черная молния – это секретное искусство, использующее силу молнии. В тот момент, когда в Пё Воля ударила молния, была активирована черная молния, которая рассеяла избыток энергии молнии, ворвавшейся в его тело. Если бы это была настоящая молния, то даже активация техники черная молния не спасла бы его. Количество энергии молнии, которую может контролировать и выдерживать человек, ограничено. К сожалению для Тён Мусанга, вызванная им молния не обладала такой силой. Тён Мусанг пристально посмотрел на Пё Воля и произнес: «Что ты такое? Как ты? Тут?» Вместо ответа Пё Воль топнул ногой по земле. Он не собирался вступать в пустые разговоры с врагом, стоящим перед ним. Взмах. Из руки Пё Воля вырвалась нить жатвы душ, принявшая форму маленькой острой иглы. Тён Мусанг в тревоге отступил. Удар. На том месте, где он стоял, осталась дыра размером с иглу. Отверстие было слишком маленьким, чтобы увидеть его невооруженным глазом, что делало его еще более ужасающим. Чем меньше конденсат, тем сильнее сила. Это было само собой разумеющимся. Если бы сгущенная энергия попала в жизненно важную точку, например в голову или сердце, это, несомненно, привело бы к летальному исходу. Несмотря на обширные знания Тён Мусанга о мощных заклинаниях, такая рана неминуемо оборвала бы его жизнь. Всего за три шага Пё Воль сократил расстояние между ними. В результате лицо Пё Воля стало более отчетливым. Острые черты лица покрылись копотью. Особенно ярко выделялись ледяные черные глаза и красные, как кровь, губы. Ух! Лицо Тён Мусанга исказилось. Красивое лицо Пё Воль вдруг стало казаться страшным. Взмах. Из руки Пё Воля снова вырвалась нить жатвы душ. В одно мгновение Тён Мусанг невольно отпрыгнул назад. Это был не просто шаг назад, а далеко идущий прыжок, чтобы избежать Пё Воля. Лицо Тён Мусанга покраснело от стыда. Впервые с момента восхождения на 8 созвездий он отступил в страхе перед кем-то. Он не хотел этого признавать, но Пё Воль его ошеломил. Неужели этот человек... «Мой заклятый враг?» Магия Тён Мусанга была невероятно сильна против короля-призрака. В конце концов, именно Тён Мусанг спас короля-призрака. Однако на Пё Воля его магия не действовала, потому что Пё Воль чувствовал тонкие изменения при активации магии. Какой бы сильной ни была магия, она была бесполезна, если не попадала в цель. Последняя молния ударила только потому, что была очень неожиданной. Но раз он уже испытал это на себе, то смог избежать удара до того, как магия была активирована. Сила Пё Воля стала угрозой для Тён Мусанга. ГРТТ. Тён Мусанг стиснул зубы. Ему еще не приходилось сталкиваться с противником, невосприимчивым к его магии. Все бы испугались, узнав, что он умеет пользоваться магией, но Пё Воль не боялся. Магия была загадочной. Она представляла угрозу, потому что была непредсказуемой. Однако она была не сильнее боевых искусств. Кроме того, при активации магии появлялись признаки. Если он успеет заметить эти признаки, то сможет избежать магии. Пё Воль, несомненно, был заклятым врагом Тён Мусанга. Его магия во многом не подходила Пё Волю. Взмах. Раздался леденящий душу звук энергии. Пё Воль выпустил нитевидную змеиную ци. Тонкая, похожая на нить энергия была невероятно мощной. Тён Мусанг поспешно отступил, но этого было недостаточно, чтобы стряхнуть нитевидную змеиную ци. Ветер, вращение, барьер. Произнеся мантру из трех слов, он создал барьер из ветра. Барьер ветра вращался, усиливая свою мощь. Треск. Нитевидная змеиная ци и барьер ветра столкнулись, издав металлический звук. Это была магическая битва в узком пространстве, но, к счастью, он смог блокировать нитевидную змеиную ци. Однако от удара Кён Мусанг отлетел на значительное расстояние. Кён Мусанг понял, что шансов на победу у него нет. Совместимость была слишком неблагоприятной. Ему нужен был другой способ справиться с Пёволем. Ему ничего не оставалось, как оставить короля призраков в покое и покинуть территорию. Первоначальной целью был король-призрак, но Пёволь не позволил бы даже этого. Пёволь протянул руку и обхватил тело короля-призрака, притягивая его к себе. Лицо Кён Мусанга исказилось еще больше, как у демона. «Ты, я никогда тебя не прощу». Он не мог знать, когда еще представится возможность легко подчинить себе короля-призрака. Поэтому он сожалел о случившемся, и его гнев разгорался с новой силой. Если бы он мог, то разорвал бы Пёволя на части и убил. Но сейчас было время сохранять спокойствие. Скоро мы снова встретимся. Когда придет время, я покажу тебе ад. Кён Мусанг проклял Пёволя и бесследно исчез. Пёволь посмотрел в ту сторону, где исчез Кён Мусанг. Он хотел сразу же броситься за ним в погоню, но не смог. Если он покинет свой пост, то под угрозой окажется не только король-призрак, но и Хон Есоль. Ведь он затеял все это ради спасения Хон Есоль, и если она погибнет, все его усилия окажутся напрасными. Фух, вздохнул Пёволь. Его тело все еще покалывало. Благодаря черной молнии его нервы выдержали, но несомненно, что на нем лежала огромная тяжесть. Если бы не черная молния, молния, вызванная Кён Мусангом, сожгла бы его нервы дотла. Пёволю тоже требовалось время, чтобы прийти в себя. Он отнес короля призрака в уголок разрушенного леса и улегся. Веки Хон Есоль слегка дрогнули, прежде чем она открыла глаза. Первое, что она осознала, это свое положение. Мое тело погребено под землей. Красная земля покрывала ее тело, за исключением лица. От ощущения, что она погребена под землей, по коже поползли мурашки. Казалось, что по ее телу ползают тысячи, а может и десятки тысяч муравьев. Однако это не было неприятным ощущением. Наоборот, оно освежало. Хон Есоль не шевелилась и спокойно проверяла состояние своего тела. Все заблокированные энергетические пути были очищены. Поток ци, казалось, полностью восстановился. Мышцы и кости тоже были в неплохом состоянии. Нет, все стало лучше, и она чувствовала себя более энергичной, чем когда-либо прежде. Неужели я похоронена в земле, которая, по словам короля призрака, спасет меня? Никак иначе нельзя было объяснить то, что произошло с ее телом. Хон Есоль не спешила подниматься. Она снова закрыла глаза и начала циркулировать ци. Она почувствовала внутреннюю энергию в своем энергетическом центре. Из энергетического центра вырвалась одна нить энергии и стала циркулировать по энергетическим путям. Сначала она осторожно управляла энергией. Но когда она почувствовала, что ее тело в порядке, она стала циркулировать энергией более смело. Один круг, два круга, три круга. В одно мгновение она совершила три полных оборота. Хон Есоль поняла, что полностью исцелилась. На самом деле ее тело было в гораздо лучшем состоянии, чем раньше. Внутренняя энергия, казалось, увеличилась, а в мышцах чувствовалась сила. Ей предстояло подтвердить это в реальном бою, но с ее нынешним состоянием она чувствовала, что может соперничать не только с десятью кровавыми ассасинами, но и с союзом сотни призраков. Наконец Хон Есоль поднялась. Красная земля, покрывавшая ее тело, сползла в сторону. Она недолго наблюдала за плавным течением красной земли, прежде чем полностью встать. Хон Есоль огляделась. Она увидела черную землю, окружающую красную землю, на которой она стояла. За ней виднелся зеленый лес, но часть леса была сильно повреждена. Что-то случилось, пока я была без сознания. Хон Есоль полетела в сторону разрушенного леса. Она лишь слегка взлетела, но быстро достигла цели. Она увидела двух людей, сидящих спиной друг к другу. Один из них был Пёволь, а другой – король-призрак. Позади них лежал огромный труп Эмуги. «О боже!» – удивленно воскликнула Хон Есоль, прикрывая рот рукой. Она не знала подробностей, но было ясно, что здесь произошла ожесточенная битва. Хон Есоль была в полном неведении относительно происходящего и даже успела за это время прийти в себя. Очевидно, что Пёволь защитил ее. Проклятие! Он опять дергает меня за сердце. Хон Есоль надула губы и опустилась на ближайший камень рядом с Пёволем. Раз уж Пёволь защитил ее, то теперь ее очередь прикрывать его спину.